Глава 16. «Немедленно отрывай свою чертову задницу от стула и поднимайся сюда!» Голос Уолша не оставлял сомнений в том, что он настроен серьезно. «Да, сэр, лейтенант, сэр», — ответил Флетч телефону трубку. «Скажите только, куда поднимать мою чертову задницу, сэр?» «Номер 1220». И в трубке раздались гудки отбоя. Спеша к двери, Флетч споткнулся о нераспакованный чемодан. Вторую половину дня Флетч то и дело перескакивал из автобуса прессы в автобус кандидата и обратно. По телефонному аппарату, установленному в автобусе прессы, он долго беседовал с Уилли Финном, уже прибывшим в Калифорнию, о мероприятиях, намеченных на тот день в Спайрсвилле, на вечер в Фармингдейле, на следующий день в Кемберли и Мелвилле. Финн еще ничего не мог сказать о впечатлении, произведенном речью губернатора Уинслоу, хотя уже слышал о ней. Трагическая смерть Виктора Робинса, похоже, очень его впечатлила. Вместе со своей компанией Флетч побывал в Спайрсвилле, купил в местном магазинчике кулек залежавшихся пончиков, съел 4, пообщался с местными газетчиками, снабдил их всеми необходимыми материалами. На стене склада обнаружил надпись «Жизнь — это не шутка». Подобную надпись он видел в Северной Европе в начале 80-х годов. Вернувшись после прогулки по Спайрсвиллю, Флетч обнаружил, что кто-то разбил окно в автобусе прессы. По пути в Фармингдейл, час езды, Флетч играл в покер с Биллом Дикманом, Роем Филби и Тони Райсом. Когда автобус остановился в отеле, его личное состояние увеличилось на $27. Двери лифта открылись, в кабине стоял Хенриган и смотрел на Флетча с каменным лицом. Не улыбался, не скривнился. «Вверх?» — спросил Флетч. Хенриган молча сверлил его взглядом. Ответила женщина, стоящая рядом с Хенриганом, в порном платье и коричневых туфлях. «Нет, мы едем вниз». Флетч нажал кнопку вызова соседнего лифта. Уолш распахнул дверь номера 1220, едва Флетч простучал. «Что происходит?» — спросил он, как только пресс-секретарь переступил порог. Они стояли в полутемном коридорчике у ванны. «Ладно», — потупился Флетч, — «верну я эти $27. Какой-то репортер, вонючий, грубый, грязный, оказался в моем номере раньше меня. Он уже сидел в кресле, когда я вошел». «Вонючий, грубый, грязный репортер? Но он сказал, что представляет Ньюсбилл». «О, этот вонючий, грабый, грязный репортер! Хенриган Майкл Джи!» «Он поджидал меня, когда коридорно открыл дверь. Расположился вот в этом кресле». Уолс пошел в спальню и указал на одно из кресел у окна. «Курил сигару». Пепельница на столике у кресла серела горка пепла. «Мерзавец! Я полагаю, хотел показать мне, какие у него возможности. Запертые двери, право на уединение. Похоже, ничто для репортеров Ньюсбилл». «Да он просто хотел познакомиться с тобой поближе». «Он не познакомился со мной поближе, но довел меня до белого коленя». Во взгляде Уолша, однако, не чувствовалось злобы. Вроде бы он говорил о том, что разъярен, но глаза ясно указывали, что думает он совсем о другом. Да и голос не звенел негодующе, хотя в нем и слышались нотки раздражения. И жалобу его, как воспринял Флетч, вызывали не эмоции, но нарушение заведенного порядка. «Майкл Джи, Хенриган, вонючий, грубый, грязный мерзавец», — согласился Флетч. «Он пишет для Ньюсбилл, но называть его репортером, да слишком много чести». «Я думал, Ньюсбилл представляет у нас кто-то еще». «Потрясающая глупая женщина. Как ее звать?» «Мэри Райс». «Она не родственница Тони Райса?» «Нет, Мэри тоже пишет для Ньюсбилл. Освещает избирательную кампанию, и все ее материалы отличают сенсационность. Но чего стоит упоминание о том, что прапрапрапрадедушка Леолина Парка был рабовладельцем? Круто! Ну, в общем, полная ерунда». «Но ведь в Ньюсбилл нет ничего, кроме новостей, добытых ихними барзописцами, из чьей-нибудь спальни через замочную скважину. Спали, бары, залы суда — это их сфера, плюс гороскопы, влияние звезд небесных на земных. Ну, последнее проходит у них как новости. Но это еще не все. В вестибюле меня атаковала роскошная девица, заявившая, что она из Нью-Солден. И что она хотела? Полный список побывавших вчера вечером в люксе отца. Плюс полный список тех, кто мог зайти туда. Что она вынюхивает? Так это Фредерик Эрбатнот. Да, Эрбатнот. С каких это пор Нью-Солден интересуется предвыборными кампаниями? Ты должен уяснить, Уолл, что Хенриган и Эрбатнон — криминальные репортеры. Это все, что у них общее. Такова их работа, они пишут о преступлениях. Так что они делают в автобусе прессы? Вчера вечером в мотеле убили женщину. Ай, перестань, мало ли что случается в мотелях. Еще одну убили в отеле «Харрис» в Чикаго, когда там находилась команда губернатора. Ее нашли в чулане, примыкающем к банкетному залу, где принимали журналистов. Уолл вздохнул. Не можем ли мы лишить их аккредитации, поскольку они криминальные репортеры? Я уже думал об этом, но, боюсь, мы только разожжем их интерес. Они станут более настойчивыми. Ты же не будешь отрицать, Уолл, что у них есть основания заинтересоваться нами? Ну, очень зыбкие. Уолл взглянул на часы. Отец ждет нас к вечернему выпуску новостей. А о чем спрашивал Хенриган? Задать много вопросов он не успел. Я наорал на него, наорал на коридорного, позвонил в службу безопасности отеля, потом тебе. Ну, о чем-то он спросил? Только о моем послужном списке. В твоем послужном списке? А какое отношение имеет он к цене фасоли? Я предложил им обратиться в Министерство обороны, где ему выдадут все необходимые сведения. Уолл поправил зеленый галстук, надел зеленый пиджак. Мерзавец, я не вытолкнул его в зашей лишь потому, что не хотел пачкать руки. Боюсь, я бессилен тебе помочь, Уолл. Флетч открыл дверь. Пресса имеет право задавать вопросы. Уже в коридоре Флетч попробовал повернуть ручку двери. Последняя не открылась, замок запирался автоматически. «Скажи этому мерзавцу», — Уолш уже шагал к лифту, — «что я засажу его в тюрьму, если без моего ведома он вновь окажется в моем номере или в номерах родителей». Уолш предупредил своего лейтенанта Флетч. «Он только порадуется, услышав такие слова».